Лопаты остальных мелькали безостановочно. Возможно, он не вылезает из могилы, пока они курят и пьют, потому что к тому же не курит и не пьет, — вяло подумал монах. На мальчика было больно и неприятно смотреть, но он притягивал взгляд. Здесь стоял последний знак равенства над этой глиной. Могильщики мертвые и провожающие, и бухой оркестр, игравший над телом оцаревший гимн, и капуста, и банки, и воздух, и вода. Все это уже понимало друг друга, не имея никакого отношения к себе. И над всем этим расплющенным, даже вогнутым пространством, как памятник, возвышался человек, Люцифер, зверь, красавец, пахан, бог, и он-то и был, безусловно, Лаврик. Бог смерти Лаврик стоял на двух кучах земли, широко расставив ноги в офицерских сапогах, на недоступной ни для умерших, ни для смертных высоте, чуть подрагивая неподвижным коленом и неподвижной ухмылкой, чуть поглядывая на истово закопавшихся подчиненных и отсыревших, сбившихся, как бараны, подопечных. И впрямь провожающие в конце пути, казалось, сами собирались сойти в могилы. Лаврик был высок, строен, элегантно, поурочий, тощ, и он был без рук. Эта идея, что над землекопами властвует без руки, прямо-таки пронзила мозг монахова. «Это так. А водку, интересно, ему подносят ко рту?» На плечи, чтобы скрыть увечья, легко, как-то даже грациозно, как бурка, был накинут ватник. И лицо. Лицо его было красиво, с правильными, калеными, тонкими чертами, а из-под легко сдвинутой на лоб кепки насмешливо и безнадежно смотрели поразительные синевы глаза. Так что, поймав их взгляд, монахов даже на небо посмотрел. Неужто прояснело? Небо было необратимо серо. Лаврик знал, что все, что конец, и это не удручало, не вдохновляло, не забавляло его. Никогда не случалось монаху увидеть человека с такой печатью. Ни смирение, ни отчаяние, ни истерика, ни поза, ни скорбь. Жизнь, прожитая в непрерывной власти и кончающаяся во власти, которую уже никто не свергнет. На нарах или еще где привык он к ней. В глазах его дотлевающего лица жил незамутненный ум, который все видел и все знал, никогда не размышляя. Он оценил внимание монахов. Легко соскочив, скорее слетел, как птица, оказался перед ним. Кивнул на гроб. «Ваш?» Монахов усвоил и кивнул на впереди стоящих. «Нельзя ли побыстрее?» «Вы где хотите, чтобы ваша бабушка лежала?» «Здесь не все ли равно?» Монах выразительно обвел взглядом окружившую их мерзость запустения. «Не все равно», — сознанием сказал царь тьмы. «Тогда где лучше?» — сказал монах. Еле заметным движением своих роскошных девичьих ресниц Лаврик указал на нагрудный карман. Монахов понял. И как только его рука пошла назад, оставив нечто над сердцем Лаврик, так он, как ангел, пренебрегая гравитацией, взлетел на прямых ногах на те же две кучи, лишь чуть привзмахнул руками ватник, и там стоял со сложенными крыльями. «Быстро! Все на эту могилу, могилу бабушки, мигом!» — сказал он негромко и резко –